Застыв в живописной композиции посреди ультрасовременно обставленной комнаты, мы с магом какое-то время стояли, молча уставившись друг на друга. Наконец мне надоело изображать из себя статую. Тяжеленная шкатулка полетела на ближайший диванчик. Приземлилась, мягко спружинила и замерла на плоде фантазии модных дизайнеров. С планшетом так неосторожно поступать не стал. Аккуратно положил на столик поблизости. «Пожрать есть тут чего? С самого утра ничего не ел. Живот уже к спине липнет», — фамильярно спросил я, раскованной походкой двигаясь к широкому проходу в дальнем конце комнаты, где виднелся изогнутый толстый кран, стойка и огромный двухдверный холодильник залихватски черного цвета. «Кухня там?» Мак опешил. Он явно не ожидал от предполагаемой жертвы нападения столь наглого поведения. Синие всполохи колдовского огня начали постепенно спадать, изогнутыми струйками всасываясь обратно в руку с дорогими часами на запястье. Не обращая на него внимания, я прошествовал мимо и преспокойно направился в так заинтересовавшее меня помещение, где определенно имелся шанс найти хоть что-то съедобное. «Мстислав рассказал обо мне?» — раздалось сзади недовольно, пока шло изучение открытого холодильника. «Ага», – беспечно ответил я. «Обмолвился, когда втирал про организацию школы на землях клана, занимающегося финансовыми делами. Признаюсь, меня тогда так поразило существование колдунов-банкиров, что я не очень обратил внимание на слова про вас, и только войдя сюда, вспомнил предупреждение. Здравствуйте, Дмитрий. Вас ведь так зовут? Дмитрий Антонович Билецкий». Боевой маг клана Строгановых с досадой кивнул. «Предполагалось, что ты не будешь оповещен о моем появлении». Выгрузив пару запечатанных пакетов и запаянные в пластик контейнеры на кухонную стойку, я со скепсисом взглянул на собеседника. «Любите пугать детей? Какое-то недостойное занятие для воина, не находите?» Последовало еще одно недовольное кривляние физиономии. «Было необходимо проверить твою способность реагировать на экстремальную ситуацию, посмотреть на реакцию в условиях враждебной среды. Я прекратил возиться с пакетами, пытался справиться с крепкой упаковкой и пораженно уставился на мужика. Издеваетесь? Да у меня этот ваш экстрим случился уже не один раз за последние несколько дней. Не могли посмотреть записи? Хотя бы ту, где придурок с автоматом красочно влетает в кабину лифта. Не приходило в голову, что здесь запросто могло произойти нечто подобное? Мне, конечно, плевать, жизнь ваша. Но, блин, поиск новой квартиры и дальнейшие разбирательства могли занять немало времени. А кушать хочется до безобразия». Услышав неловкую шутку, Дмитрий усмехнулся и не раздраженно и вспыльчиво, а по-доброму, отлично понимая, что обижаться на 17-летнего пацана слишком глупо. «Дополнительная проверка никогда не повредит». Мак обошел меня и, не слушая возражений, решительно побросал все брикеты с полуфабрикатами обратно в морозильную камеру. «Закажем свежее. Внизу есть ресторан. Принесут прямо сюда. А пока можешь перекусить этим». Мне в руки ткнулась наполненная тарелка. «Мясная нарезка. Хватит слегка заморить червячка». Взяв телефон, ничего себе, это изогнутая волнистая фиговина телефон, а я думал, предмет интерьера. Мужик быстро надиктовал заказ оператору. «Картошка, жареная с грибами, салат из свежих овощей, стакан апельсинового сока, 2 кусочка белого хлеба. Спасибо». «Это все?» — спросил я с некоторым разочарованием. «Признаюсь честно, находясь в столь круто обставленных апартаментах, мне хотелось попробовать нечто совершенно иное. Экзотичное, если позволите, а не то, чем обычно питался до этого. Картоху я и сам мог сварганить прямо здесь и сейчас». «А ты что хотел? Запеченную в собственном соку до хрустящей корочки кабанью ляжку? Или, может, рулет из оленины под ягодным соусом?» С сарказмом раздвинул губы в улыбке мой новый знакомый. Ни разу не слышал о таких блюдах, но слюнки потекли мгновенно. Живот предательски заурчал. Да так громко, что Дмитрий услышал. «Я бы не отказался», — ответил я. «А можно?» Если согласен подождать 4-5 часов, то почему бы и нет? Правда, платить будешь со своей карточки, а там установлен ежемесячный лимит, если ты еще не знал. Насколько помню свое ученичество, клан выделял не так уж много на одного человека. И не забывай, где ты находишься. Это Златоград. Далеко не обычный город. Цены здесь идут наравне со столичными, а то и повыше. Информация заставила задуматься. А действительно, с чего это я решил, что у меня безлимитный счет? Кто даст подростку банковские карты без внешнего контроля расходования средств? Ты уже, похоже, представлял себя за рулем крутой тачки за 100 тысяч американских долларов в окружении длинноногих девиц и поездки на веселые тусовки? Голос мага так и сочился извительностью. Под конец похолодел и стал очень строгим. Это не сериал про богатых и знаменитых. Это реальная жизнь. Не стану лукавить. Все члены клана Строгановых – весьма обеспеченные люди. Они могут позволить себе многое. Но не стоит принимать это на собственный счет. Пока что ты всего лишь ученик, толком не доказавший, что от тебя будет толк в будущем. Здесь происходит двухстороннее движение. Прежде чем что-то получить, надо что-то отдать. Тонко нарезанные ломтики ветчины, буженины и салями приятно щекотали ноздри аппетитным запахом. Пришлось приложить усилия, чтобы отвлечься и сосредоточиться на разговоре. «И что от меня потребуют?» – спросил я, облокачиваясь на массивную столешницу и взбираясь на один из высоких барных стульев неподалеку. «Верности клану, преданности роду, все как обычно, ничего экстраординарного», – последовал ответ без прикрас. «Хотя для тебя на первом месте сейчас усердие в плане учебы. И если ты не против, предлагаю приступить прямо сейчас. Мстислав объяснил мою роль в твоей жизни на ближайшие месяцы. Учитель и телохранитель. Или вроде того», — припомнил я слова командира детей в юге. «В целом верно. Я буду за тобой присматривать, пока ты будешь обучаться в новой школе, параллельно давая тебе дополнительные уроки по боевой магии. Но самое главное... Я буду учить тебя сражаться. Молодой Строганов должен уметь это делать лучше всех остальных. И у меня в этом деле имеется весьма богатый опыт». Кусочек мяса отправился в рот. Переживал, наслаждаясь вкусом. Поискал глазами хлеб для бутерброда. Не нашел и снова потянулся к плоской тарелке. Сойдет и так. Есть хотелось неимоверно. «Звучит здорово! И когда вы начнете меня учить драться?» Дмитрий удивился. «Разве я так сказал? Причем тут банальные драки?» Пришла моя очередь приподнимать брови. «В смысле? А как? Вы же только что сами сказали». «Я буду учить тебя убивать, а не драться. Не хватать за грудки, рисуясь на публику, а вырывать кадык, действуя с абсолютной жестокостью. Не бить с широким замахом по морде, а проводить связки ударов по уязвимым местам. Никаких лишних кривляний, никаких игр, никаких драматических стоек над телом поверженного врага, как в голливудских блокбастерах. И уж точно никакой высокопарной болтовни перед схваткой. Реальный бой – это не спорт, где по татами прыгают ребятки в разноцветном кимоно, производя красивые захваты и бросая соперников через бедро. Все действия направлены на достижение лишь одной цели – как можно быстрее и эффективнее уничтожить противника, затратив при этом как можно меньше ресурсов. Именно этому я буду тебя обучать. Улавливаешь разницу? Впечатленный яростным монологом, я застыл с зажатым между пальцев очередным ломтиком буженины. «Звучит жутковато», – признал я. «И при этом почему-то невероятно захватывающе». Боевой маг усмехнулся, распознав нотки удивления, прозвучавшие в конце фразы. Сам не ожидал от себя такого необычного отношения. «Это потому, что ты в душе воин, а не ремесленник. Заметь, ты не сказал, что испугался. Это о многом говорит. Обычные обыватели в первую очередь испытали бы страх, услышав нечто подобное. Иногда эта особенность простых людей бывает весьма полезна. Ее можно использовать в своих целях, не доводя до непосредственного насилия. Но для истинного боевого мага такое поведение смертельно опасно. Любое колебание или неуверенность ведет к срыву. Впрочем, об этом чуть позже. Для начала тебе предстоит овладеть основами. Заинтригованный, я даже чуть наклонился вперед. Ну вот, наконец началось. Сейчас меня научат бросаться ледяными стрелами, замораживать землю и всяким другим поистине интересным штукам, от которых так и захватывало дух. Пошли, тут не слишком удобно. Мужик поднялся и направился в покинутую ранее гостиную. Я поплелся следом, позабыв о мясной тарелке, усталости, голоде и прочих отвлекающих мелочах. Кровь забурлила, меня охватило радостное возбуждение от встречи с чем-то невероятным. Предыдущие неудачи повторить трюк с телекинезом, или что я там умудрился учудить в больничном коридоре, до сих пор ведь не знаю. Раз за разом вселяли в сознание неуверенность в собственных силах, вплоть до сомнений, что это действительно произошло на самом деле со мной, а не с кем-то другим. Настало время избавиться от неопределенности. «Садись!» Дмитрий указал в центр комнаты, небрежным пассом открытой ладони отодвигая газетный столик подальше. «Круто!» – выдохнул я, наблюдая, как стеклянная конструкция передвигается без какого-либо непосредственного физического контакта. Послушно подгибаю колени, подбирая ноги под себя и усаживаюсь, что называется, по-турецки, не забывая внимательно отслеживать дальнейшие действия наставника. «Не шевелись!» Колдун обошел меня по кругу, водя рукой по воздуху, иногда будто похлапывая по невидимой поверхности. «Все, сделано». «Что сделано?» – отозвался я, попытавшись встать, и тут же плюхнулся обратно, натолкнувшись головой на невидимую преграду. «Эй, это еще что?» «Ничего опасного. Всего лишь силовой пузырь. Он препятствует материальному проникновению всему, за исключением воздуха. Попробуй, вытяни руку». Я ткнул указательным пальцем перед собой. Кончик мягко погрузился в некую упругую субстанцию. «Чисто силовое поле», – буркнул я, продолжая нажим и усиливая давление. «Порвется?» Страха не было. Кроме необычного соприкосновения с призрачным контуром, никаких негативных воздействий больше не ощущалось. «Не порвется», – уверил Дмитрий. «Нет обычного удара. Потребуется инструмент из более тонких материй». «Да», – протянул я. «Например?» По квартире разнесся гулкий звук входного звонка. Колдун шагнул в дверной проем и пошел отпирать, успев на ходу бросить через плечо. «Энергия! То, что называется магией. Попробуй почувствовать ее и сфокусировать в нужной точке. Пузырь сразу же схлопнется». Вернулся он назад не один. Молодой парень в форменной ливрее вкатил в комнату столик на колесиках. Нисколько не удивившись нахождению одного из постояльцев на полу, по настоятельной указке колдуна, официант выгрузил тарелки прямо на невысокий диванчик и вышел наружу. Персонал привык, что в гостевом крыле останавливаются подчас необычные люди, прокомментировал поведение парня маг и сразу же продолжил. «Удобно?» «Как видишь, оставаясь на месте, тебе не удастся дотянуться до еды. Придется постараться и продвинуться дальше. Но для этого нужно проткнуть окружающую тебя пленку. Совет напоследок. Не верь, а знай, что вокруг тебя течет магическая сила. Она так же реальна, как ты или я. Желаю удачи». Не слушая возражений, засранец в пошитом на заказ итальянском костюме испарился, оставив меня одного. «Ну охренеть просто!» – протянул я, не зная, как еще реагировать на возникшую ситуацию. Есть все еще хотелось очень сильно. Миниатюрные полоски мяса лишь разожгли аппетит подрастающего организма, требуя немедленного продолжения банкета. Никогда не думал, что обычная поджаренная картошка с грибами может источать такие ароматные и завлекающие запахи. А свежий салат? Запах от блюд поплыл по комнате, вызывая нервное сглатывание. Я уже хотел не просто есть, Я хотел самым натуральным образом жрать. Прямо здесь и прямо сейчас. Какие разносолые деликатесы. Дайте мне хоть маленький кусочек чего-нибудь съедобного. Сосредоточиться получилось не сразу. Первые 5 минут ушли на попытки опровержения факта слома волшебной преграды обычным усилием рук или ног. Возня сопровождалась пыхтением, сопением, приглушенными ругательствами и никакому конкретному результату не привела. «Как он там сказал? Не верь, а знай!» – прошептал я, снова усаживаясь в позу медитирующего Будды. «Энергия существует, ее просто надо почувствовать». Веки сомкнулись, дыхание стало глубоким и редким. Я попытался ощутить то, чем пользовались колдуны для создания чар. Поначалу казалось, что ничего не выходит, что все это бред и чепуха. Вместо некого просветления потянуло со страшной силой в сон. Чуть не всхрапнул в какой-то момент и не свалился на спину. Но вот потом... Потом и в самом деле что-то случилось. Трудно описать словами. Просто в какой-то момент вдруг пришло понимание о неком присутствии рядом. Не человека и не животного, а чего-то иного, как колыхание занавески от налетевшего ветерка. Первоначальная энергия именно так и воспринималась, едва заметными порывами летнего ветра, приятно ласкающего кожу легкими прикосновениями. Затем воздух сгустился и уже стал напоминать поток воды, весело сбегающий по горному ущелью в сопровождении бесчисленного количества мелких брызг. Маленькие капельки останавливались, прилипали, проникали, начиная бежать внутри тела по какому-то извилистому, закольцованному маршруту. Все быстрее и быстрее, не останавливаясь ни на секунду, чтобы позже исчезнуть, растворившись в великом ничто. Энергия проходила, испарялась и уходила, продолжая бесконечный бег внутри организма. Я внезапно понял, что данный процесс не возник только что. Это происходило со мной уже несколько дней. С того самого времени, когда замерзшие насмерть фигуры вдребезги разбились в том злополучном зале чертогов льда. Именно тогда все и случилось. Именно тогда все и началось. Не знаю, почему я этого не чувствовал раньше. Может, не обращал внимания, может, просто не хотел этого замечать. На уровне подсознания боялся лишиться привычного состояния принадлежности к роду людскому. Потому что Мстислав был полностью прав. Обычные люди отличаются от колдунов так же сильно, как один вид животных отличается от другого. Различие не в цвете кожи, разрезе глаз или любом другом идиотском внешнем признаке. Все гораздо глубже и намного серьезнее. Они. Нет, уже не они, мы, те, кого называют магами, уже давно не относимся к Homo sapiens, представляя по сути совершенно отдельный вид. Поначалу невероятное открытие захватило своим грандиозным размахом. И еще бы, не каждый день понимаешь, что превратился в существо совершенно другого вида. Но затем пришло понимание абсолютной верности данного факта. Как же иначе? Колдуны не являются людьми. Странно, что еще эту простую мысль не поняли все остальные. Это ведь так логично. Почему никто до нее не додумался раньше? Осознав, что меня начинают уводить далеко в сторону и на горизонте проступают вопросы совсем уж философского толка, встряхнулся, сосредотачиваясь на первоначальном задании. И, о чудо! Стоило очистить разум и оглядеться вокруг, как невидимый раньше пузырь четко проступил перед взором. Не в виде какого-то определенного предмета с вещественной формой. Нет, скорее он напоминал полупрозрачное дрожание воздуха, как бывает, когда тепло соприкасается с холодом. Проткнуть его? Да нет ничего проще. Стоит лишь слегка напрячься и выплеснуть часть бегущей внутри энергии на призрачную стенку, сформировав из нее конусообразную пирамиду прямо перед самым броском. Хоп, и плотное марево порвалось, исчезнув в едва заметной слабой вспышке. «Делов-то», – пробормотал я, устало наклоняясь вперед. Неожиданно спина и ноги заныли, тело затекло, как будто провело в одном положении долгое время. Сзади раздалось ленивое похлопывание. «Я уж думал, ты заснул в такой позе, беря пример с индийских йогов». «Ну конечно, кто же еще? Мстислав Игоревич Строганов собственной персоной, уселся на одной из кушеток у дальней стены с видом естествоиспытателя, наблюдающего за любопытным экспериментом. «И вам доброго вечера», – отозвался я со вздохом, протягивая руку к желанной тарелке. «Ну блин, остыло. Фига себе, это же сколько я плавал в нирване. Выходит, не меньше 3-4 часов?» Поразительно, как незаметно пролетело время, и за окном уже начинает смеркаться. «Дела...» «Оставь!» – махнул колдун своей здоровенной лапищей. «Собирайся, пойдем вниз, пообедаем. Ты заслужил, и не беспокойся, я угощаю». «Видели Дмитрия Антоновича?» С трудом разогнув колени, поднимаюсь на ноги, припомнив намеки на установленные границы в денежном содержании. Командир детей вьюги встал, положив руки в карманы. Он без проблем догадался, куда клонит разговор. «А ты как думал? Станешь мажором и будешь тратить бабки на тёлок и бухло?» Подражая подростковому сленгу, произнес он со смешинкой. «Я думал, ты парень сообразительный. Должен понимать, что в этом мире бесплатной халявы не бывает. За все приходится платить. Не обязательно деньгами, возможно, чем-то другим. Но рано или поздно счет все равно выставляют». С удовольствием помахав руками, я остро взглянул на колдуна и выдал однажды услышанную фразу. «Никто ничего не дает просто так. Все приходится брать самому». Мстислав довольно хмыкнул. «Нет, вы только его послушайте. Как правильно сказано. Сам придумал». Пришлось его разочаровать. «Нет, где-то слышал и запомнил». «Все равно молодец. Не каждый, услышав, обратит внимание, а обратив, постарается запомнить. Подобное поведение заслуживает уважения. В большинстве своем люди почему-то думают, что другие им что-то должны или чем-то обязаны, и не устают напоминать об этом всем окружающим». Я пожал плечами. Несмотря на юный возраст, мое отношение к жизни нельзя называть легкомысленным, и уж точно в нем нет желания кому-то пожаловаться на собственную судьбу. Детство в интернате способствовало развитию совсем иного мировоззрения. Такие, как я, смотрят на мир совершенно другими глазами по сравнению с теми, кто вырос в нормальной семье. Ничего особенного, обычная психология. Становление личности напрямую зависит от внешней среды. Ох уж это современное телевидение, чего только там не увидишь. «Тебе еще повезло. До импульса за учениками надзор осуществлялся еще строже. Не беспокойся, с голоду не умрешь, но и пошиковать не получится». «Мне бы переодеться не помешало». Я обратил внимание на свою далеко не презентабельную одежду. Все тот же спортивный костюм немарково-серого цвета. Уже неделю ношу. Нет, мог бы и дольше, конечно. Но пара джинсов и футболка с кроссовками все же предпочтительнее будут. Да и стоят они вряд ли слишком уж дорого. И кстати, почему вы тут все шастаете в пиджаках и галстуках? Уверен, они у вас, конечно, не дешевые, всякие Бриони и Армани. Но, честно говоря, раньше я представлял себе колдунов несколько по-иному. Видел в сети ролики, где маги щеголяли в крутых разноцветных шмотках, похожие на настоящих волшебников, а не на топ-менеджеров из транснациональных корпораций. Мстислав негромко рассмеялся. «Это все влияние наших союзников. С легкой руки Мамонтовых и Строгановы и Демидовы начали использовать более строгий классический стиль. Дресс-код необязательный, но почему-то большинство начало ему следовать. Как сказал мне однажды один из парней, неохота походить на яркое пугало. Мы же в 21 веке живем. Похоже, его точку зрения разделяют многие из триумвирата». «А остальные кланы?» – осведомился я, одновременно с этим пытаясь засунуть планшет в свернутую куртку и гадая, куда девать массивный лакированный ящик с волшебной перчаткой. «Остальные имеют собственное мнение по данному вопросу и одеваются как хотят, зачастую придерживаясь весьма экстравагантных вкусов. Ты еще успеешь убедиться в этом воочию». пообещал колдун без интереса, наблюдая за моими потугами. «Да оставь ее здесь, отсюда не украдут. Жилой комплекс хоть и не гостиница в чистом виде, но и не проходной двор, сюда помещают только своих. Служебные квартиры для временно откомандированных. К тому же мы легко отследим амулет, если что. Бросай, пойдем». «У меня тоже разгорелся аппетит. Ты не представляешь, какими нудными зачастую бывают переговоры на собрании, где присутствуют представители сразу нескольких кланов». Оставив в покое шкатулку, я шагнул к выходу. Мы направились вниз на обед, а точнее уже на ужин. Спортивки так и остались на мне. Найти замену сейчас не представлялось возможным. Да и плевать. Хотелось бы взглянуть на того, кто попробует выставить Мстислава из ресторана. Когда створки лифта закрывались, он покосился на меня и спросил с веселой ухмылкой. «Слышал, ты любишь мясо дикого кабана?» Из меня вырвался мучительный стон. Чую неосторожно проявленная заинтересованность, мне еще долго будет аукаться. Утро следующего дня началось с ранней побудки. Дмитрий бесцеремонно растолкал меня, заставил умыться, одеться и выйти на улицу, где нас уже ждала массивная туша черного внедорожника с затемненными окнами. Мощный джип, чем-то напоминающий танк, отвез мою полусонную тушку и переодевшегося в нечто спортивное мага на площадку в форме идеального квадрата с покрытием из утрамбованного до каменной твердости белого песка. Отлично. Мое первое посещение настоящего магического полигона. Не думал, что полевые занятия начнутся так скоро. Для начала меня заставили пробежать 20 кругов, сделать несколько разминочных упражнений, подтянуться, отжаться, присесть. Честное слово, как будто попал на занятия физкультурой. А как же магия? Оказалось, выражение «в здоровом теле здоровый дух» для боевых магов как ни для кого актуально. Чем лучше физическое состояние, тем проще управлять энергетическими потоками. Зачастую схватка выходит за обычные рамки применения магических заклинаний, сказал Дмитрий, стоя посреди тренировочной площадки. Швырять морозные копья и вызывать лазурный снегопад иногда бывает недостаточно для уничтожения врага. Защитные чары сложно пробить, особенно у опытных колдунов. В этом случае в дело вступает умение сражаться в ближнем бою. Фигура учителя вдруг поплыла, потеряла четкие очертания и окуталась белыми всполохами. Маг стал выше ростом. В его руках возникли два льдистых прямых меча. Он уже не напоминал обычного человека, а походил на смазанную проекцию, серебристую тень, не имеющую определенного силуэта. Вздох, и боевик клана Строгановых в мгновение ока исчез и появился на границе полигона в сотни метров справа. Выдох, новое перемещение и колыхающийся сгусток с двумя видневшимися кончиками клинков соткался неподалеку от меня, обозначив удар в район живота и шеи. «Ничего себе!» – восхищенно выдохнул я. «Круть!» Скачок позволяет передвигаться с высокой скоростью на близкие расстояния. В бою бывает просто незаменим, особенно если противников несколько, пояснил Дмитрий. Его голос раздавался из этой непонятной белесой мути, звучал глуховато, хотя и вполне отчетливо. То, что ты сейчас перед собой видишь, называется боевая ипостась. Все боевые маги умеют ее использовать. Кокон магической энергии обволакивает тело, фокусируется на организме, на короткий промежуток времени изменяя его. Воин становится значительно сильнее и быстрее себя прежнего. Некоторые умеют проводить полную трансформацию, полностью видоизменяясь на физическом уровне. Например, оборотни. У них процесс заходит особенно далеко. Или маги боевого отряда паладины из клана фон Бергеров. Они становятся похожими на двухметровых рыцарей в металлических латах, вооруженных огромными двуручными мечами. Мельтешение начало спадать, исчезая и возвращая Дмитрию его привычный человеческий облик. Остро заточенные длинные мечи истончились, как будто всасываясь в руки колдуна. «А у детей в юге нет определенного образа», – поинтересовался я, разглядывая наставника чуть ли не с восхищением. «Нет, ну это просто атас. У меня не было слов, чтобы выразить свой восторг. Проведенная демонстрация произвела невообразимое впечатление. Ни один ролик в интернете не мог сравниться с показанной вблизи настоящей магической трансформацией. В целом, наши бойцы в боевой ипостаси становятся похожи на то, что ты увидел сейчас у меня. Вас словно макнули в густой кисель тумана, вытащили, а он полностью не стек обратно». Как мог, я описал то, на что походил Дмитрий во время перевоплощения. Тот покачал головой. «Бывает и так, но обычно говорят, что это напоминает снежные смерчи. Должно быть, из-за постоянного быстрого передвижения форма подвергается дополнительной деформации». «В любом случае, это было очень круто. Я тоже так смогу?» Дмитрий кивнул, принимая похвалу как должное. «Тебе пока что это недоступно. Сегодня остановимся на более простом и практичном навыке – создании магического щита. Из вчерашнего занятия ты уже должен был понять, как управлять энергией на первоначальном уровне. Теперь попробуем применить знания на практике. Скажем, создать хрустальную мантию. Заклятие, призванное защищать хозяина от внешних угроз. Ничего сложного, просто смотри на меня и в точности повторяй мои действия». Я приготовился, скользнув в состояние, где текущая вокруг магическая сила ощущалась на материальном уровне. Делать переходы становилось все легче и почти не занимало много времени. Вечером, еще до того, как лечь спать, целых 2 часа только тем и занимался, что снова и снова переходил невидимую грань чувств обычного человека и одаренного. Мой новый наставник застыл на месте, впитывая энергию и пропуская ее через свои внутренние энергетические каналы, чтобы ранее необузданная стихия получила свойство податливого невесомого материала, который можно будет изменять по собственному желанию одной лишь силой воли. Первым появилась дрожащая линия изогнутой ленты. Повисев над головой колдуна, она обернулась вокруг, став похожей на призрачную корону. Раз, резкое движение голых рук растянуло в стороны парящий круг. Два, он рухнул вниз, по пути превращаясь в прозрачную пленку с зернистой поверхностью. В отличие от силового пузыря, раздавленного мною вчера, мантия не пружинила под давлением, оставаясь твердой и прохладной на ощупь, как очень толстое стекло с искажениями. «Сформированный каркас нуждается в постоянной подпитке, иначе заклятие развеется, и ты останешься беззащитным», – последовало продолжение урока. «Но ты также должен понимать, что если держать его слишком долго, то последует истощение. Очень опасное состояние, когда способность управлять энергией исчезает. Бывает нескольких ступеней, от необходимости небольшой передышки в пару часов до летального исхода. Последний бывает с одаренными, вздумавшими пробовать пропустить через себя столько энергии, сколько их энергетика не способна выдержать. Такие случаи, к сожалению, тоже неоднократно случались. Всегда находится неофит, считающий себя одареннее, чем он есть на самом деле. Имея это в виду, почувствуешь, что начинаешь выгорать, сразу же прекращай творить чары. Лучше проваляться пару недель в больничке, чем попасть на 2 метра под землю». Ничего себе название смерти. Ярко сказано. На 2 метра под землю. «Теперь ты. Пробуй», — скомандовал Дмитрий, отходя на несколько шагов в сторону. Боялся, похоже, как бы неопытный ученик чего не натворил. Оправданная осторожность. Я и сам не был уверен, что все получится с первого раза. Как оказалось, опасения были совершенно напрасны. У меня довольно легко получилось сотворить заклинание хрустальной мантии, окутав себя магической завесой. «Неплохо. Обрати внимание, это стандартное построение. Можно делать еще быстрее, не отвлекаясь на лишние пассы руками. Создай рисунок мысленно, еще до того, как энергия начнет появляться». Маг говорил, но при этом смотрел каким-то странным взглядом, будто ожидая увидеть нечто невероятное. Я попытался последовать рекомендациям, высказанным сухим тоном крайне въедливого наставника. На этот раз закрепить контур не вышло так быстро. Точнее говоря, вообще ни хрена не получилось. Сила развеялась, не успев толком сформироваться. Осторожнее. Неконтролируемый сброс энергии может запросто оторвать голову самому колдуну. Недовольно пояснил Дмитрий. В его голосе проскользнули разочарованные нотки. Это тебе не нейтрально заряженный силовой пузырь, а полуактивные боевые чары. Раньше надо было предупреждать. Огрызнулся я с опаской, провожая взглядом голубую искорку, медленно опадающую на землю. За секунду до этого она чуть коснулась моей правой щеки, вызвав легким прикосновением острый укол леденящего холода. Влетит такая в башку и привет, пишите письма мелким почерком. Ладно, пока оставим. Перейдем ко второму важному заклинанию. Алмазный щит. Его особенность в том, что в отличие от мантии, он закрывает не со всех сторон, а лишь с одного ракурса. Представь обычный средневековый тяжелый пехотный щит, размером в человеческий рост. По форме он в точности напоминает его. Огромным плюсом является невероятная стойкость этого заклинания. Данная магическая защита легко выдержит удар из современных переносных ракетных комплексов, снаряженных тандемным бронебойным снарядом. Не шучу. Проводились полевые эксперименты, а также испытания в реальном бою. «А какие существуют самые мощные магические чары для обороны?» – спросил я, не торопясь приступать к новому заклятию. Дмитрий ответил сразу же, будто ожидал подобный вопрос и подготовился заранее. «Сфера отрицания. Она создает поле, полностью нейтрализующее работу механизмов, чужой магии, любых видов электроники в радиусе примерно сотни метров. Очень сильная магия». У нее также есть логичное продолжение под названием «Купол неприступности». Но это уже чары высшего порядка, нам неподвластные. Их могут сотворить только патриархи на землях клана. Продолжительность, стабильность и общая площадь участка, где действует заклинание, зависит от индивидуальных способностей каждого князя. Например, его светлость князь Кирилл легко накрывает весь холодный предел, а есть те, кто вынужден ограничиваться лишь собственным замком. Я с жадностью внимал рассказу, пытаясь запомнить каждое слово. Но продолжение не последовало. Наследник резко прервался. Ладно, продолжим. Вернемся к алмазному щиту. После его изучения приступим к этапу, который называется закреплением полученных навыков на практике. А помогут нам в этом вон те добрые люди. Оборачиваясь туда, куда указывал палец боевого мага, я предчувствовал какой-то подвох. Но к чести Дмитрия Антоновича, его изощренность в плане организации учебного процесса превзошла все мои ожидания. На кромке песчаной площадки стояли трое высоких парней, облаченные в пустынный натовский камуфляж. И что самое неприятное, у каждого из них на изгибе локтя покоилось внушительного размера помповое ружье. Блин, похоже, тренировка переходит в слегка экстремальную стадию.